Признание князя сопровождалось присягою, целованием креста. «Ты наш князь», — говорили присягавшие. Когда родовое право князя было спорное, когда его признанию предшествовало какое-нибудь особенное обстоятельство, изменить или поддержать которое считалось нужным, то являлся ряд, уговор. Так видим уговор о тиунах с Ольговичами, Игорем и Святославом по смерти старшего брата их Всеволода. По смерти Изяслава Мстиславича брат его Ростислав был посажен в Киеве с уговором, чтоб почитал дядю своего Вячеслава как отца. Ряд и целование креста назывались утверждением. Ряды, по тогдашним отношениям, бывали троякие — с братьею, дружиною, горожанами. Полное собрание русских летописей, страница 96. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, 1908 год, столбец 533. Князь и в описываемый период времени, как прежде, заботился о строе земском, о ратях и об уставе земском. Он сносился с иностранными государями, отправлял и принимал послов, вел войну и заключал мир. О походе иногда сам князь объявлял народу навече. Мы видели, как во время усобицы Изяслава Мстиславича с дядей Юрием киевляне сначала не могли решиться поднять рук на сына Мономахова, старшего в племени, после чего Изяслав должен был ограничиться одними охотниками, людьми себе преданными. В Новгороде замечаем такие же явления. Вообще, народонаселение очень неохотно брало участие в княжеских усобицах. Князья обыкновенно сами предводительствовали войском, редко посылали его своеводами. Кроме личной отваги, собственной охоты к бою, мы видели и другую причину тому. Без князя полки бились вяло, боярина не все слушались, тогда как значение воеводы тесно соединялось со значением князя. Старшему большому князю считалось неприличным предводительствовать малым отрядом. Так однажды берендеи схватили за повод коня у киевского князя Глеба Юрьевича и сказали ему: «Князь, не езди, тебе прилично ездить в большом полку, когда соберешься с братьею, а теперь пошли кого-нибудь другого из братьи». Полное собрание русских летописей, том 1, страница 153. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 2, 1927 год, столбец 359. Для молодых князей считалось почетом ездить с передовым полком, потому что для этого требовалась особенная отвага. Полное собрание русских летописей, том 2, страница 134. Владимир же Глебович и спросился у Святослава и Ворюрика: «Ездите напереди с черным клобуком». Святославу же не любо бяшить пустите Владимира наперед перед сыны своими. Но Рюрик и Инии уси улюбища, за небе муж бодр и дерзок, и крепок на рати. Право рядить полки перед битвою принадлежало старшему в войске князю, и сохранялось еще предание, что добрый князь должен первый начинать битву. В старину маленького Святослава первого заставили бросить копье в древлян. В описываемое время Изяслав Мстиславич и Андрей Боголюбский первые въезжали в неприятельские полки. При войске был и отец его Юрий, но, подобно брату Вячеславу, он не принимал личного участия в битве. Полное собрание русских летописей, том 2, страницы 134 и 63. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 2, 1908 год, страница 652-437. Князю принадлежало право издания судебных уставов. После Ярослава сыновья его Изяслав, Святослав, Всеволод с 5 боярами тысяцкими собрались для сделания некоторых изменений в судном уставе отцовском. Владимир Мономах с боярами установил закон о резах или процентах. Здесь можно видеть разницу в княжеских отношениях, когда старшим был брат и когда был отец остальным князьям. Изяслав для перемены в уставе собирается с братьями, а Мономах не имеет нужды созывать сыновей, которые, во всяком случае, обязаны принять устав отцовский. При нем видим только Иванка Чудиновича, черниговского боярина, Олгова мужа, быть может, присланного принять участие в деле от имени своего князя. Князю по-прежнему принадлежал суд и расправа. Во время болезненной старости Всеволодовой до людей перестала доходить княжья правда. Мономах, между другими занятиями князя, помещает «оправливание людей». Летописец, хваля князя Давыда Смоленского, говорит, что он казнил злых, как подобает творить царям. Для этого отправливания, суда и расправы князья объезжали свою волость, что называлось ездить, быть на полюдии. Полное собрание русских летописей, том 1, страница 172. Смотрите также полное собрание русских летописей, том 1, выпуск 2, 1927 год, столбец 408, том 1, выпуск 1, 1926 год, столбец 84. Князь из числа приближенных к себе людей и слуг назначал для отправления разных должностей в посадники, тюны и тому подобное. Он налагал подати. Доходы казны княжеской состояли по-прежнему в данях. Мы видели, что покоренные племена были обложены данью. Некоторые платили мехами с дыма или обитаемого жилища, некоторые по шлягу отрала. Встречаем известие, что и во времена летописца подчиненное народонаселение платило дань, возило повозы князьям, что последние высылали мужей своих по областям для сбора дани. Так Ян Вышатич приходил за этим от князя Святослава на Белоозеро. Так Олег Святославич, овладев землею Муромскую и Ростовскую, посажал посадников по городам и начал брать дани.